Часть пятая. Цути Гумо. Глава 1. Эйтаро был в бешенстве. Бирюзовая реку бурлила и хлестала в разные стороны. Золотое благословение вспыхивало солнечными искрами, каждый раз ослепляя, стоило только на него взглянуть. Эйтаро было плевать. Хотелось смести со стола все папки, светильники и курильницу, разорвав широкий рукав об острые грани. Плевать, на все плевать. В груди горела такая боль, которую не затушить ни водой, ни пеплом. Прошлое в один миг воспарило сказочным Фенлуном прямо к черным небесам. Только в глазах этого Фенлуна полыхало пламя, от которого не спрятаться, не закрыться щитом императорской Рёку. Сила жгла пальцы, слетала вниз, грозя уничтожить все вокруг. Эйтаро сжал руку в кулак. «Ненавижу!» — еле слышно прошептал он. «Ненавижу!» Рёку хлестнуло с такой силой, что со звоном разлетелись выбитые из окна стекла. Вены под кожей начали бугриться, сияя темным золотом. Сила рвалась на волю вместе с болью, которая была похоронена внутри долгие годы. Дверь с грохотом распахнулась. В комнату влетел Сант, замер во все глаза, глядя на Эйтаро. Тому случайно удалось увидеть собственное отражение в зеркале на полке шкафа. И без того желтые глаза сейчас пылали, превращая его из человека в пробудившегося демона. «Ох ты ж!» — выдохнул Сант. И чуть посторонился, когда мимо него ледяной змеей проскользнул Йонри. В комнате тут же засвистел ветер, заплясало вьюга. Снег укрыл все кругом, и тонкие, казалось бы, пальцы сжались на запястье Эйтаро. Резкий вдох, внутри все превратилось в глыбу льда. Кровь застыла в венах, больше не в силах нестись вперед вместе с гневом и болью. Глаза Йонри вспыхнули яркой голубизной, зрачок растворился в вечном льду, который внезапно обрел человеческий облик. «Успокойся!» — голос Йонри напоминал звон льдинок друг от друга, вой ветра, который швыряет в лицо снежинки, скрип выпавшего снега. «Успокойся!» Внутренний жар начал утихать. Не сразу, но с каждой секундой Эйтаро чувствовал, что ему становится легче. Уходят раскаленные нити, которые пронизывают все тело болью и желанием убивать. Холод Йонри забирается под кожу, обнимает нежнее, чем родная мать. «Успокойся!» — где-то шелестит голос северянина. Перед глазами темнеет, но упасть Эйтаро не дают, тут же помогая сесть. Он чувствует, что в комнате их четверо. Орда, когда нужно, умеет появляться бесшумно, несмотря на свои размеры. Эйтаро не сразу сообразил, что в руки ему сунули стакан с водой. На вкус она показалась восхитительно освежающей. Он шумно выдохнул и прикрыл глаза. Сант тихо опустился рядом. Йонри осторожно отпустил запястье Эйтаро. Что-то проворчал Орда про снег и разбитое окно. Ремонтировать придется в любом случае, но пока прикроют подручными средствами. Все ждали, когда Эйтаро заговорит первым. Все прекрасно понимали, что просто так подобный взрыв не случился бы. Если Рёку срывает буквально все на своем пути, значит и правда беда. Каждый из них видел, что после того разговора с Аской Шингай Эйтаро был сам не свой. Молчал. Потом огрызался и снова молчал. Он постоянно о чем-то думал, но о чем? Это мог сказать только он. Но теперь пришло время. Эйтаро сделал глубокий вдох и залпом выпил воду. «Заменить на что-то покрепче?» — коротко спросил Сант. Эйтаро мотнул головой. Цуми. Только хуже станет. Голова должна быть ясной». Его товарищи многозначительно посмотрели на бедлам в комнате. И Таро сделал вид, что его это не касается. Оправдываться совершенно не хотелось, как и рассказывать, почему слова Аски Шингай задели струну из прошлого. Да так задели, что зазвенела целая мелодия, вытаскивая на свет то, что, казалось бы, давным-давно исчезло и растаяло. «Вы же знаете Шичира, не так ли?» – спрашивает эта наглая девчонка, глядя прямо ему в глаза. Она в такое время не испугалась остаться с ним один на один в комнате императорского Сейванена. То ли слишком глупа, то ли наоборот, слишком много знает. И чем больше она говорит, тем очевиднее. Аска прекрасно знает, откуда родом Эйтаро. «Вы можете ничего не говорить», — продолжает она, — «но это и так видно. Я хочу его спасти». Повисает тишина. Эйтаро просто молчит, потому что до этого никому не хватало смелости вот так легко сказать подобное в лицо императорскому смотрителю. А у этой пичуги хватает и смотрит прямо, спокойно, без тени страха. Словно понимает, что есть нечто куда страшнее, чем он, Сейванен, сокол императора. И она права. «В ваших венах течет кровь шаманов ночи», — говорит она с такой уверенностью, что впору позавидовать. «Иначе вы бы не смогли оказаться вместе со мной за вратами». «Разве?» — холодно осекает он ее. Аска резко замолкает, словно проглотив возражение, которое уже приготовила в ответ. «Вы не относитесь к племени шаманов ночи, но при этом точно так же ходите за врата. Он молит всех богов, чтобы девчонка оказалась глупее, чем кажется, или хотя бы на время растерялась. Я ученица шамана», — отвечает она, снова найдя именно тот ответ, которого он опасался. «Он отдает мне часть своей рёку, связь между нами крепка. А вы смогли перескочить за врата в одно мгновение». Аска говорила правильно, и это бесило больше всего. Она все прекрасно понимает. Кто только надоумил. Джаргал будет молчать до конца. «Шичира, ты что ли?» «Ну, достану тебя, потом получишь». Именно эта мысль заставляет замереть. Эйтаро вдруг понимает, что вообще не задумывается, что не может вернуться в племя, что не может сделать хоть что-то без помощи. Он сейчас даже хуже простых людей, которые никогда не принадлежали к племени. А наследница Шингай продолжает говорить. При этом одно предположение немыслимее другого. «Вы же знаете Шичира», — повторяет она, и смотрит так, выжидающе, осторожно и в то же время будто рассчитывая лучший момент для броска. Так смотрят императорские хэби, когда видят добычу не по зубам, но все равно готовы рискнуть. Глупцы в Таяганоре считают, что все императорские хэби исчезли, но это не так. Те, у кого достаточно рёку и крепка связь с природой, прекрасно знают, где их искать. И вот сейчас Аска – охотник, а он – хэби, убежище которого раскрыли. «Нет!» – рубит Эйтаро, и Аска отшатывается в сторону. «Не стоит рассчитывать на меня!» В карие глазах девчонки мелькает гнев, она поджимает губы. Явно не хочет верить услышанному, но потом только кланяется, намного резче и отрывистее, чем предполагает этикет, и покидает его комнату. Ее шаг больше похож на солдатский, чем на то, как ходят изысканные дамы. Но обоим плевать. Это «нет» до сих пор звучит в ушах Эйтаро. «Ты хоть слово скажешь?» – поинтересовался Сант, отбирая стакан и подливая в него из нефритового чайничка. «Или нам выйти, пока ты что-нибудь еще разгромишь?» Эйтаро резко выдохнул, щелкнул пальцами, прикоснулся к серьге, словно она была камнем силы. «Все к Цуми. Сейчас нужно собраться с мыслями». «Аска Шенгай», — произнес он. «Она видит вещи, которые не должна была бы. Слишком юная, слишком неопытная». Орда сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. «Это может навредить выполнению нашего задания?» Итару задумался, мотнул головой. «Нет, она хочет уничтожить шахты. Это правильное решение». «Откуда такая уверенность?» – нахмурился Санд. «Уверенности нет», – спокойно ответила Итару. «Но наследница говорит это с таким видом, словно лично вытащила оттуда все серебро своими руками». «Ацуми оставила», – проворчал Орда. Йонри все время молчал, просто восстанавливался и слушал. «Ледяное исцеление – это то, что с рождения дано людям его рода. Это не перебьешь никакой рёку, не закроешь золотым благословением императора, а оно, по сути, являлось частью родовой силы ксакаранов, которой те наделяли достойных и верных людей. Йонри был благословлен императором, но ледяное исцеление осталось с ним. Физически он не излечивал, но мог повлиять на уровни силы. Вот как сейчас обратить внутренние огонь Итару в небытие, чтобы друг попросту не сжег себя». «Цуми не будет тоже», — глухо сказала Итару. «Аска готова подавать прошение императору, если не получится справиться с собственными силами». «А может, получится?» — скептически поинтересовался Санд. Итару молчал. «Не может, но это только на первый взгляд. Аска полна сюрпризов. Если возможность скакать за врата и назад только один из козырей в рукавах ее кимоно, то надо быть начеку». «В нашей работе все может», – бесстрастно произнес Итару. «Отчет у императора, ему решать». «А как бы поступил ты?» Вопрос Орда прозвучал настолько неожиданно, что Итару не сразу понял, что надо ответить. И тут же отругал себя за рассеянность. Личные проблемы не причина теряться и расслабляться. Наоборот, надо взять себя в руки и собраться. «Помог бы», — наконец-то сказал он и почувствовал на себе внимательный взгляд Йонри. «Цуми должны быть уничтожены». «Цуми?» — Санта деланно удивился, приподняв брови. «Друг мой, ты сделал целых 3 ошибки в слове Юичи. Ай-яй-яй!» Первым фыркнул Йонри. За ним Орда. Итару и Санд следом. «А вы мне еще говорите, что это я по неведомым причинам недолюбливаю Рё Юичи», — заметила Итару. «Мы просто разделили твою точку зрения, решив не вдаваться в подробности и поиск причин», — невинно ответил Санд. «Все, сегодня больше ничего громить не будешь?» Итару покачал головой. Он видел, что друг хочет объяснений, но прекрасно понимает, что пока рано. Разговор не особо клеился, поэтому, пробыв у него еще некоторое время и кое-как заделав окно, парни разошлись. Итару потянулся и снял сережку, посмотрел на янтарь, горящий теплым желтым светом даже во тьме. Потом прикрыл глаза. Сложно быть изгоем в племени. Еще сложнее быть никем. Сломали, растоптали, вычеркнули. Забрали все, что было, оставили ни с чем. С тем, что одному не взять, не вернуть. Даже если приблизишься, то развеешься пеплом в одно мгновение, потому что для силы ты больше никто. Итару скрипнул зубами, сжал серьгу в руке. На груди Шичира амулет из того же камня. Камень был один, случайно нашли его. Но он разлетелся на осколки, и они сгребли все, что осталось. Итару сделал серьгу, Шичира амулет. Напитали силой, половину рёку одного, половина другого. Еще до того. Еще в то время, когда у Итару была сила вместо тянущей пустоты, которая сводила с ума. «Была». «Шичира», — прошептал он еле слышно. «Куда же ты вляпался? И как тебя теперь достать? Я не мог пойти с ней, ты же знаешь. Я теперь ничего не могу».